Глава 14. Побережье Арриды тянулось узкой бурой полосой по правому борту корабля. Волчий ветер, на удивление, бесшумно скользил по водной глади. Гребцы подняли весла и установили большой квадратный парус. В последние 4 дня им навстречу дул постоянный восточный ветер, мешая двигаться вперед. Но сегодня, едва встало солнце, ветер переменился на южный. Свенгл приказал поднять парус и развернуть его под углом в 45 градусов к ветру. Волчий корабль немедленно принялся разворачиваться, словно флюгер, но Свенгл уверенно орудовал рулем и командовал устанавливающими парус матросами, удерживая корабль так, чтобы его нос смотрел на восток. Волчий ветер по-прежнему сносило на север, но благодаря сопротивлению воды под килем и силе ветра он упрямо держал курс на северо-восток. Даже несмотря на то, что расстояние от берега понемногу увеличивалось, корабль все равно двигался быстрее, чем если бы они шли на веслах. Опытный капитан всегда старается сберечь силы своих гребцов. «Нас сносит на север!» «Но мы будем идти под парусами до тех пор, пока не приблизимся к Аль-Шабаху», — сказал Свенгл Холту. Холт кивнул. Свенгл знал, что он делает, и в этом деле рейнджеры не могли помочь ему советами. Холт доверял мастерству скандианца почти так же, как доверял Эраку. Сейчас Холт, Ивенлин и Свенгл стояли на корме и обсуждали планы на предстоящие переговоры. Хорос сидел на корточках возле толкача в его загончике и пытался вынуть камешек, который застрял под подковой во время их последней разминки на берегу. Уилл один стоял на носу, опираясь на фальшборд и положив голову на руки. Пожалуй, раз в 10-й за этот день, как, впрочем, и в предыдущие дни, он начинал беспокойно размышлять о будущем. И вовсе не о переговорах по поводу выкупа, так как считал, что они-то как раз пройдут благополучно. В конце концов, не зря с Ивенлин поехал Холт, обладающий большим опытом и знающий, как обойти все возможные ловушки. В этом-то, на взгляд юноши, и заключалась проблема. Последние лет 5 он только и делал, что полагался на Холта. Доверял его суждениям, опыту, советам. Как будут полагаться на Холта и все его друзья, когда корабль достигнет Аль-Шабаха и начнутся переговоры с целью выкупа Эрака? Проницательность Холта, его способность предвидеть различные затруднения порождали у Уилли чувство защищенности и безопасности. Он был твердо уверен, что не существует таких заданий, которые не были бы по плечу Холту. А ведь вскоре ему предстоит покинуть своего учителя и заняться собственными делами. Через 3 месяца он должен будет сдавать последние экзамены, призванные оценить его мастерство и определить, достоин он или нет звания настоящего рейнджера. Весь прошедший год мысль об экзаменах постоянно преследовала Уилла. Он воспринимал их как кульминацию своего обучения, последнее препятствие, которое нужно преодолеть, чтобы получить серебряный дубовый лист, символ закончившего обучение рейнджера. И Уилл с нетерпением ждал, когда же наступит этот день. Но сейчас он вдруг понял, что экзамены станут не окончанием, а началом нового этапа его жизненного пути. Потом начнется настоящая проверка на мастерство, которая не закончится никогда, пока он будет оставаться рейнджером. Проверки будут каждый день. Ему придется принимать непростые решения, касающиеся жизни и смерти, иногда не имея времени на раздумья. Люди будут обращаться к нему за советами, и Уилл сомневался в том, что сможет дать им по-настоящему ценный совет. Юноша вдруг понял, как мало подходит для такой роли. Она просто не для него. Он никогда не станет похожим на Холта, никогда не станет таким же собранным, уверенным в себе, решительным, поступающим настолько правильно во всех ситуациях. Уилл не был Холтом. Он был Уиллом, молодым, нетерпеливым, неопытным человеком. И почему он считал, что после экзаменов они с Холтом продолжат жить в уютной хижине на краю леса? Брак Холта заставил Уилла задуматься о том, что их прежний образ жизни подходит к концу, что старый рейнджер понимал уже давно. Учитель Уилла уже переехал в замок, чтобы жить вместе с леди Павлиной, хотя до сих пор использовал лесную хижину в качестве базы для своих наблюдений за уделом. Поначалу Уиллу это даже немного нравилось. Ему было приятно думать о том, что теперь хижина почти в полном его распоряжении. Он может приглашать сюда друзей, например, Хорреса, когда он будет посещать Редмонд, или Элис. Кстати, про Элис. Да, было бы очень приятно сидеть у теплого камина рядом с красивой белокурой девушкой, вспоминать детство и обсуждать нынешние дела. Она уже закончила обучение на курьера, и ее наставница леди Павлина поручала ей отдельные задания. Элис всегда нравилось общаться с Уиллом, слушать, как он играет на мандоле, медленно кивая в такт. В отличие от Холта, — подумал Уилл с усмешкой, который начинал стонать и ворчать каждый раз, когда его ученик доставал небольшой инструмент из кожаного чехла. Но тут же в голову Уиллу пришли и другие, более беспокойные мысли. В хижине он не останется, будь то с Холтом или без Холта, и даже не останется жить в окрестностях замка Редмонд. После окончания обучения его назначат в другой удел, один из 50 во всем королевстве. Его могут отослать за сотни километров от всех, кого он знает, а люди на новом месте будут считать, что он знает, что делает. Они станут обращаться к нему за помощью, советами и защитой. Короче говоря, они будут считать его местным Холтом. Да в глубине души Уилл знал, что с Холтом он никак не сравнится. При этой мысли юноша глубоко вздохнул. «Какой радостный вздох!» — раздался рядом с ним бодрый голос. Уилл вздрогнул от неожиданности и обругал себя за невнимательность. Даже погруженный в собственные мысли, он должен был следить за тем, что происходит вокруг, и заметить приближение другого человека. Любого, кроме Джейлона, поправил он себя. Возможно, даже Холта, но не Джейлона. Казалось, этот молодой рейнджер мог при желании двигаться вообще бесшумно. Это был лучший мастер скрытного передвижения во всем Ордене Рейнджеров. Джейлон тоже облокотился на перила и посмотрел на Уилла с любопытством. — Тебя что-то тревожит? — спросил он тихо. Джейлон по собственному опыту знал, что бывают такие проблемы, о которых ученик не хочет говорить со своим наставником. И он обладал уникальным опытом. Как бывший ученик Холта, он понимал многие из тех сомнений, которые сейчас, должно быть, охватывают Уилла. На самом деле он даже прекрасно представлял себе, отчего тот так тяжело вздыхает. — Нет, ну, наверное, да, — ответил Уилл. — Ага, значит, предлагаешь выбрать из трех вариантов. Улыбка Джилна стала еще шире. Никто не обвинит тебя в том, что ты отвечаешь, не подумав. В ответ Уилл выдавил из себя жалкое подобие улыбки. — Джилл, — обратился он, наконец, к товарищу, — когда ты готовился получить серебряный лист, ты думал о том... Он помедлил, не зная, как точнее выразиться, а затем решил зайти с другой стороны. — Ну, то есть, ощущал ли ты себя... Он хотел сказать неспособным или неумелым, но не мог представить себе, как можно так описать Джилла. В представлении Уилла Джилл уступал разве что Холту. Это был не только искусный лучник, как все рейнджеры, но, в отличие от остальных, еще и мастер меча. Он единственный из 50 состоявших на службе рейнджеров, постоянно носил с собой не только обычное оружие рейнджеров, но и меч. А также, как напомнил себе Уилл, был мастером скрытного передвижения. Его уважали даже самые старшие члены ордена. Несколько раз Уилл был свидетелем, как Кроули с Холтом обсуждали дальнейшую карьеру Джилла. Они не сомневались, что ему уготовано большое будущее. Тот факт, что это каким-то образом связано с тем, что Джилл обучался у Холта, ускользал от внимания Уилла. Хотя в любом случае неумелым назвать его было никак нельзя. Посмотрев на беспокойного юношу, Джилл ощутил прилив симпатии к нему. — Понимаешь, перед экзаменами я был уверен, что знаю все, — улыбнулся он. — Ну да, конечно, — кивнул Уилл. Конечно, Джилл был готов к любым испытаниям за год до остальных учеников. И тут Уилл вспомнил, что год назад он и сам был более чем уверен в своих силах. А потом, когда до них осталось несколько недель, я понял, как же мало я знаю, — продолжил Джилл. — Ты? — удивленно спросил Уилл. — Но ты же... — Джилл поднял руку, останавливая его. Я начал задумываться над тем, как мне быть, когда Холт не сможет давать мне советы, что мне делать, когда его не будет рядом, чтобы исправлять мои ошибки. И от этих мыслей я буквально места себе не находил. Я подумал даже, что потеряю работу. Я же не могу быть Холтом. Я никогда не стану таким умным и рассудительным, как он. Тебе же сейчас такие мысли приходят в голову. Уилл удивленно кивнул. — Как раз такие. Разве я смогу быть Холтом? Разве кто-то вообще может быть таким, как он? И он опять поник под грузом тяжких мыслей. Джилл успокаивающе положил руку на его плечо. — Уилл, то, что тебе приходят такие мысли, говорит о том, что ты как раз подходишь для такой работы. Помни, что никто не ожидает от тебя, что ты станешь Холтом. В конце концов, он — легенда. Разве ты не слышал? Он 2,5 метра высотой и убивает медведя голыми руками. Уилл невольно улыбнулся. Репутация Холта в королевстве была еще та, и те, кто встречался с ним в первый раз, удивлялись тому, что ростом рейнджер немного ниже среднего. Значит, ты все равно не сравняешься с легендой, но при этом тебя обучал самый лучший мастер своего дела. Тебе выпала честь находиться рядом с ним последние 5 лет и наблюдать за ним. Поверь мне, это многому может научить. Когда ты приедешь в свой удел, ты удивишься тому, насколько много ты всего знаешь. — Ну что, если допущу какую-нибудь ошибку? — спросил Уилл. — Какую-нибудь ошибку? — Джилл, откинув голову назад, рассмеялся. — Всего лишь одну? Ха-ха! Тогда, считай, тебе повезло. Ты будешь совершать десятки ошибок. Я сам в первый же день ошибся 5 раз. Конечно же, ошибки будут. Просто не повторяй одну и ту же 2 раза. Напортачил — не старайся скрыть это. Не убеждай себя в том, что все в порядке. Признай свою неправоту и постарайся чему-то обучиться на своем же примере. Мы никогда не заканчиваем учиться. Все мы постоянно чему-то учимся. Даже Холт, — добавил он серьезно. Уилл кивнул в знак благодарности. Теперь ему стало немного легче на душе, но он тут же подозрительно склонил голову на бок. — Ты все это рассказал не для того, чтобы просто успокоить, правда? — О, нет, — покачал головой Джилл. — Если не веришь мне, спроси Холта о том, как ошибался я. Он любит об этом вспоминать. А теперь пойдем послушаем, что они там так серьезно обсуждают. И, не снимая руки с плеча Уилла, Джилл подвел юношу к небольшой группе у руля. Когда они подошли поближе, Холт перехватил взгляд Джиллана и, похоже, догадался, о чем они говорили. — Вы где были? — спросил он как бы невзначай. — Наслаждались созерцанием морского простора, — ответил Джиллан. — Но потом подумали, вдруг вам потребуется совет 2 самых умных людей на корабле. Холт ничего на это не сказал, но приподнял брови, что было выразительнее всяких слов.